Неразрешимая проблема. Сознание и мысль. Можно ли понять, как соотносится эта пара? Что от чего зависит и что первично? Проблема в том, что мы постоянно путаем мышление с сознанием. И не мудрено, ведь сознание никак себя не обнаруживает, оно просто есть, а мысли всегда на виду и что-то означают. Поэтому, когда мы считаем, что изучаем сознание, мы изучаем содержание своих мыслей по поводу не пойми чего. О том, как это нелепо и что из этой ситуации нет выхода, а она сама абсурдна, и пойдет разговор. Первое. Сознание может существовать без мыслей. Может. Это легко проверить на себе. А мысль без сознания возможна? Нельзя ответить. Может, она и возможна, но свидетельствуем мы только то, что воспринимаем. Мы знаем, что думаем и о чем мысли благодаря сознанию. Это оно считывает думание. Однако, если сознание является причиной мышления и его регистратором, выходит, что оно думает и само же потом разбирается со всеми своими мыслями. Бред же какой-то. Может быть, мышление порождает сознание? Нельзя ответить. Возможно ли мышление без сознания? Это вообще неправильный вопрос. Еще абсурднее выглядят попытки объяснить взаимоотношения того и другого. Ведь и сознание, и мышление – это просто мысли в голове. Выходит, что мысли главнее, ведь все, о чем мы думаем, в частности, о взаимоотношении сознания и мышления, мы думаем, извините, мыслями. Когда я провозглашаю, что я не мысли, то делаю это посредством мыслей. Сознание наделяет тело жизнью и позволяет быть чувством и мыслям. Но когда я утверждаю это, я делаю это опять же при помощи мыслей, от которых я только что пытался отказаться. Поэтому сие неразрешимо при помощи мышления проблема. С ней придется жить дальше. Мы считаем мысли своими. Но кто мы сами есть? Где кончаемся мы и начинаются наши мысли? Можно ли отделить одно от другого? Можно. Если на время перестать думать, мысли не будет, и останется только свидетельствование, что их нет. Значит, мы не мысли, раз без ущерба без них обходимся. И все бы ничего, но когда мы думаем о том, что мы не мысли, мы думаем об этом мыслями. Это предел мышления, его границы. Второе. Что бы с нами ни было, мы думаем и, значит, находимся и живем в мышлении. Если мы не думаем, то не знаем, кто мы. Так как без мысли нельзя себя никак определить. И так мы пребываем в мыслях, и нам просто больше негде быть. Что бы вы сейчас ни возразили, это опять будут мысли. А это значит, что вы в мышлении, и у вас, как и у меня, нет ни одного независимого аргумента в этом споре. Выходит, все наши изыскания себя и реальности по врожденным причинам ограничены нашей умственной деятельностью. Размышляя о том, что есть ощущение себя, мы не придем ни к какому результату. Допустим, мы считаем, что самоощущение есть причина мысли, однако эта идея ничем не хуже и не лучше идеи о том, что мысли есть причина самоощущения, ибо все наши идеи, предположения, все вопросы-ответы – мысли. Получается, что мышление нам тут не помощник. Люди сначала полагали, что Солнце вращается вокруг Земли, потому что Земля вращается вокруг Солнца. Они как вращались, так и вращаются, их вращение не зависит от того, чтобы мы об этом думали, думаем и еще будем думать. Итак, мы не только себя не знаем, но никак и ничем не можем себя обнаружить. Мы есть и знаем это наверняка, и свидетельствуем себя каждую секунду своей жизни, но мы не ведаем, кто мы и что мы по причине того, что самоощущение нечем отделить от мышления. А если мы и пытаемся это сделать, то попадаем в заколдованный круг, ибо определяем самоощущение никак не иначе, как мыслями. Посему мы не в состоянии ничем и никак за себя ухватиться. Но мы не в состоянии понять и другие вещи. Например, что такое мысль «я»? Ибо попытки это сделать будут мыслями о мысли. Выходит, мы сами себя не только не знаем, но и не разумеем. И все наши попытки объяснить себя есть пустая трата сил и времени. Летит бабочка в мысли в пламя Бога, и чему быть, того не миновать. Третье. Мышление и реальность. Мысли могут совпадать с реальностью, а могут быть о чем угодно, когда мы, например, мечтаем. Есть ли реальность, когда мы о ней не думаем? Есть. Реальность легко обходится без мыслей по поводу реальности и существует до тех пор, пока работает связка рецепторы мозг. Если реальность не зависит от мышления, то мышление зависит от реальности, ведь все содержимое мышления на ней основано. А повод отвлечься в мыслях от реальности мы обретаем лишь тогда, когда реальность дает нам возможность это сделать. Однако, когда мы утверждаем, что реальность не подконтрольна мыслям, мы думаем об этом посредством мыслей. У нас нет иного инструмента для познания. И это снова замкнутый круг, из которого невозможно вырваться. Человек не может выбраться из этого лабиринта по той причине, что он человек и так устроен. Какой бы мировоззренческий вопрос мы ни взяли, мы всегда упираемся в тупик собственного мышления. Допустим, в споре о том, сотворен ли мир или он существует по естественным причинам, нет смысла. Ну, сотворен. Ну, существует. Завтра наш мир может погибнуть вместе с нами, что равновероятно в каждом из случаев. Порассуждать об этом, да, порассуждать мы умеем. Еще мы любим поспорить, кто из нас прав. Но повлиять на мир мы не в состоянии. Если ему суждено завтра окончиться, завтра его не станет. Тогда зачем беспокоиться о том, что невозможно понять и на что нельзя повлиять? Мир есть, и этого довольно. Четвертое. То, что мы привычно считаем своим «я», неотделимо от мыслей. Мы не те, кто думает мысли, мы – мысли. Или наоборот. Если мы считаем себя чем-то отдельным от мыслей, как мы докажем свою отдельность? Да никак. Любые аргументы против мы предложим при помощи мыслей. Поэтому наша отдельность от них – это предмет веры. А вере не нужны доказательства. Получается, я думаю свои мысли потому, что я думаю, что думаю свои мысли. Но почему я так думаю, я не знаю. Я об этом даже не задумываюсь. Нам говорят, мысль находится в сознании. А можно возразить, это сознание находится в мыслях. Нам говорят, мысли есть результат деятельности сознания. А мы ответим, сознание – всего лишь мысль, а сознание в нашей голове. Поэтому можно сказать и так. Сознание находится внутри мышления, а не мышление внутри сознания. Будем об этом спорить? Доказать или опровергнуть сказанное не представляется возможным. Посему ни с кем не будем спорить. Споры бесплодны. Истина в спорах не рождается. Тем более, когда спорят не пойми о чем. Есть только один способ ответить на все эти безответные вопросы. Выключить голову и оглядеться.